Стихи о России. Дрема. Бродил я в прошлом океанами, проплыл весь Тихий океан, и атлантическими странами я в светлый час не раз был пьян. Была мне ведома Испания, и норвежанку целовал, и в Англии грустил в тумане я, а вал синел за валом вал. Но будет, вот не в вечной смене я избрал зеленый Кап-Бретон и полюбил здесь сновидение, но здесь мне русский снится сон. Засну, и слушаю я оканье оки и Клязьмы, вот базар, копыт, подков я слышу цоканье, шумит, кричит и малый стар, платки с цветистыми узорами, лотки и телеги к ряду ряд, разноголосится и хорами, и ржанье тут, и стон телят. Чем хочешь щегольнем, рогожами, лаптями, мылом, киселем, иконами, ни с чем не схожими, мы богомазами слывем. Имеется и домотканина, и рыбу мы везли не зря, и есть портреты от Сусанина до августейшего царя. «Есть Сбитень, Сбитень, к нам пожалуйте!» Веселый смех, лукавый глаз. «Эх, барин, вы его не балуйте! Не Сбитень у него, а квас!» «Сафьян, сапожки в руки просятся!» «А где изъян в них, не таи! Через неделю же проносится!» «Да лопни, глазоньки мои!» «Рожки, они деревянистые, но вкус таинственный в них!» И соты меда золотистые. Но вот базар стозвучный стих, умолкла шуя тароватая, но длится мой прозрачный сон. И чую в воздухе закатая, как ласков колокольный звон. Здесь где-то близко влагу пенную бросает вал. Я сплю, не сплю. Я верю в даль неизреченную. Я верю в ту, кого люблю. Два сонета к Италии. Италия. От царственной мозаики Равенны до мраморов, что скрыл от смерти Рим, создания мы твои благотворим, Италия, струна и кубок пенный. Неаполь, шабыш солнца неизменный, Флоренция, лазурный серафим, Венеция, где страстью дух палим, а живопись цвет золота нетленный. В Италии повсюду алтари, и две в веках в ней равноценны власти, язычество с огнем давнишней страсти и благовестие в отсветах зари. Красавица, не снявшая запястий, в служении Богу, в красоте, цари. Данте. Задуман безошибочным творцом, как лик страны, где бились властелины, он снежный лебедь, он и дух орлиный, и весь очерчен огненным резцом. День сильный в зорях ярок пред концом, он записал в размерные терцины цветы и громы, пламени и льдины, всю вечность взял изваянным лицом. Поэт всегда упорный лик Атланта, он на плечах подъемлет тяжкий мир, который без напева был бы сир. Поэт — мечта дремотного гиганта, спит исполин и слышит звон лир, и в трех мирах он видит призрак Данта. В России. Лишь с ней. Я был в России, грачи кричали, весна дышала в мое лицо. Зачем так много в тебе печали? Нас обвенчали. Храни кольцо. Я был повсюду, опять в России, опять тоскую и снова нем. Поля седые, поля родные. Я к вам вернулся. Зачем? Зачем? Кто хочет жертвы, ее несу я. Кто хочет крови, мою пролей. Но дай мне счастье и поцелуя. Хоть на мгновенье, лишь с ней, с моей. Воспоминания. Когда я в сумерки у волн мечтаю долго, и шествует прилив, завалом плещет вал, я снова в юности, сильна в разливе Волга, и Каспий шепчет мне: ты в Персии бывал? Я не был в Персии, но вспоминаю наши родные области, глухая Кабарда, обрыв Балкарских гор. И в 20 лет что краше, чем вблизи нежных глаз манящая звезда? Такой уклончивый, зовущий, тонкостанный, как девушка в горах, где встретить на земле? Аулы помню я в ложбине скал туманной, серебряный кувшин, усмешку Джамиле. Мой юный проводник, я не забыл османа, привел из табуна горячего коня, и мы скакали с ним до дальнего тумана, до впадины в горах, до завершения дня. Мы ночевали с ним в заброшенной землянке, в молитве перед сном он повторял «Аллах», а я хоть спал, не спал от нежной в сердце ранки. Мне снилась Джамиле и голубая мгла. Мне грезились кругом нависшие твердыни, не досягнуть звезды, которая зовет, но пела песню кровь, навеки твой отныне, и время в звездный час замедлило полет. Я проходил пути, где было только счастье, встречались люди мне, в которых только свет, одна лишь власть, любовь, и весь простор безвластия, чтоб досягнуть звезды, низвергнись в звездный бред. Притянутый лучом я легкий падал в бездны, но чувствовал у плеч 2 сильные крыла. И та, кого любил в пустыне многозвездной, скрывалась в цепи гор и все вперед звала. Когда же, наконец, я где-то пал на склоны и близко увидал мерцание милых глаз, в землянку свет вошел, рассвет сине-зеленый, и ранний холодок позвал в дорогу нас. Дворьяны и коня оседланы проворно, заря еще ждала, чтоб брызнуть в норы гор, а резвый звук копыт перебегал повторно, и к солнцу мчались мы, гоня во весь опор. Черта. Со взором голубым, с волнами золотыми тончайших шелковых разметанных волос, он показался мне высоким в светлом дыме и бросил в душу мне раскаты летних гроз. Со звуком обвенчав намеки сновидений, все прахи рассветил горючим угольком и дал уразуметь немую речь растений, и лес мне изъяснил он птичьим языком. Без счета надарил девических улыбок, повел тропинкой тайн средь шорохов лесных, и был, как древний луг, упрям, певуч и гибок, и был, как власть вина, непобедим мой стих. Когда же он зажег лесной костер брусники и бросил в синеву отлеты журавлей, меня позвали вдаль крылатых вышних клики, и он мне повелел быть каждый миг смелей. Он развернул, как холст, просторы океана, и землю обогнув, ушел куда-то прочь. Куда укрылся он? Зачем ушел так рано? Каким он был, мой день? Какая будет ночь? Чужие ветры мне домчали клочья дыма, моя вселенная, что мне была дана, обуглясь, рухнула, промчались птицы мимо, за огнекрылыми подходит тишина. Потухли в бездне вод все головни заката, на небе зодчий тьмы вбивает гвозди звезд. Зовет ли Млечный Путь в дорогу без возврата, или к солнцу новому уводит звездный мост? Средь птиц мне кондор всех милее, летает в синий выше всех. Средь девушек, чей веселее, звенит, как колокольчик, смех. Среди зверей их в мире много, издревле вестников огня, люблю всегда любимца Бога полетно-быстрого коня. Среди рыб, что в водах пропадая, мелькают там и манят тут, люба мне рыбка золотая, вплывает в сказку точно в пруд. Среди деревьев дуб зеленый, чей сок струится янтарем, из дуба строились драконы в морях, где викинг был царем. Среди цветов стройна лилея, но в ландыш дух сильнее влит, он чаровнически пьянее, и прямо в сердце он звонит. Среди чувств люблю огонь любленье, в году желанна мне весна, люблю средь вспышек вдохновенье, средь чистых сердцем Куприна. Если зимний день тягучий заменила нам весна, прочитай на этот случай две страницы Куприна. На одной найдешь ты зиму, на другой войдешь в весну, и спасибо побратиму сердцем скажешь Куприну. Здесь, в чужбинных днях, в Париже, затомлюсь, что я один, и Россию чуять ближе мне дает всегда Куприн. Если я как дух морозный, если дни плывут как дым, коротаю час мой грозный пересмешкой с Куприным. Если быть хочу беспечней и налью стакан вина, чокнусь я всего сердечней со стаканом Куприна. Чиркнет спичкой он лияли, две мечты плывут в огне. Курим мы, и нет печали, чую брата в Куприне. Так в России звук случайный, шелест травки, гул вершин, той же манит сердце тайной, что несет в себе Куприн. Это мудрость верной силы, в самой буре тишина. Ты родной и всем нам милый, все мы любим Куприна. Шошана Авивит. Пленительное имя Авивит. Не Пасха ли сияет в нем Господь? Во мне напев, во мне весна звенит, в душе раскрылся куст цветов сегодня. Тебя я видел только раз один, жемчужиной сиявшую в Габиме. Ты белый сон, ты лилия долин, ты вспев струны, ты пламя в синем дыме. Я помню, был в начале тихий звук. Все чувства точно спали в колыбели, но тетива сгибала твердый лук, и вдруг стрела запела, мчась до цели. Твой голос нам явил всю роскошь сил, он загудел встревоженным набатом, в нем к покаянию колокол звонил, всходил призыв и упадал по скатам. Вся белая, с поднятым ввысь челом, вся нежная, как свежий куст жасмина, ты закликала силой страсти гром, ты выражала чувства исполина. Тот самый звук, что был так тих и мал, тот самый звук, что нужен колыбели, наполнил бурей весь притихший зал и возрастал, как грозный гул метели. Тот возглас, что возник, как робкий вздох, душой преображен в глагол пророка и возвестил, что есть и ночью Бог, что видит нас всевидящее око. Был медный щит, и стал он золотой. Запела степь во мне, как в вольном скифе. Ты ликом, Руфь, ликла не молодой, но в крайний час подъемлешь меч Юдифи. Глагольные рифмы. Ко мне плесунья близилась, качаясь, Я был на океанском берегу. Глагольных рифм избегнуть не могу, волна взрастала, солнцем рассвечаясь. Своей внезапной выдумкой венчаясь, она росла, как травы на лугу, и вдруг дробилась в инии, в снегу, в паденье легкой пеной истончаясь. «Хотела б я быть рифмою твоей», — мне лохвицкая Мира прошептала. «О, рифмы есть различного закала. И я клянусь всей звонкостью морей, в глагольных рифмах сладости немало, коль рифма рифму вдруг поцеловала». «Соловей» посвящается русскому волшебнику музыки Кусевицкому. В той части леса, где поет, подняв свой клювик соловей, какие хочешь звуки лей, пляши, крутись, танцуй и вей, но меж смарагдовых ветвей вперед твой взмет идет не в счет. Молчи, верховен соловей. Есть в каждом горле звук и всклик, и два, и целый их родник, но в этом горле с давних пор луны серебряный узор, и есть в нем радуги звено, и с ним другое заодно, и гонит он звено в звено, и ввысь поет, и кличет дно. Вдруг в малый бубен золотой ударит звонкой он мечтой. Он в звуке всей любви рассказ, он скрипки брызжущий алмаз, измыслит световой злом и брызнет дробным серебром. Лазурная виолончель найдет неслыханную трель и, приковав звено к звену, ведет к непознанному дну, и, закруглив черту в звено, раскроет в небо он окно. С высот к нему эфирный мост, он смотрит в ноты между звезд. Всего пропев себя в свой срок, он снова пробует смычок, он снова пробует струну, чтоб взвихрить звуки в тишину, чтоб вспомнить, как любовь светла, как греза в Персии цвела, как Бог и сердце вверх и низ, как пел Гакани и Гафис, так пели нежным, как поет певучий, источая мед, среди смарагдовых ветвей, подняв свой клювик, соловей. Москва. Отрывок. Я помню маленькие руки, смешные и мои притом, раскрыли очень старый том. Москва, как много в этом звуке, ребенок прочитал, дивясь. Он слов не понял в этот час. Москва, как много в этом звуке для сердца русского. Опять поет старинная печать. Тут слово первое науки, но мне неведомый. Тут знак, а смысл понять нельзя никак. Зачем Москва? Но я в деревне в моей рожден, люблю ее. В ней мать, отец, в ней все мое. Подобно сказочной царевне, любая бабочка в саду, здесь всю Россию я найду. Так я шептал: «Внемлите, внуки мои, от дочери моей», девясь шептал на утре дней: «Москва, так много в этом звуке, я ею жил и ей живу, люблю, как лучший звук, Москву». Образ. И пенье долгое стрекоз, и гулкий взмах последних грез, и пряжа вещая зорниц, и веяние отлетных птиц, и гнезда рыжиков, груздей, и муть октябрьская дождей, и за ночь выпавший ковер снегов, одевших луг и бор, и первый слабый стебелек, означивший весенний срок, и звук отточенной косы, и все минуты, все часы, все то, что было в бездне дней, не меркнет в памяти моей. и нет желаний ничего, чем образ края моего. Разлучность. Я с вами разлучен, деревья. Кругом ненужный мне Париж, а там, где вы, вдали, кочевье звенящих пчел, улыбка девья и солнце, праздник каждодневья. Зеленовейность, воля, тишь. А там, где вы, любая мушка звенит создателю хвалы, лесная вся в цветах опушка, и одиноких грез подружка кукует гулкая кукушка в душистом царстве нежной мглы. Я с вами разлучен, щеглята, что звонко пели мне в окно. Вся вольность от меня отъята, и все мое неволей взято. Мне помнится, я жил когда-то, но это было так давно. Косогор. Как пойду я на далекий косогор, как взгляну я на беду свою в упор, придорожные ракиты шелестят, пил я счастье, вместе с медом выпил яд. Косогорная дорога вся видна, уснежилась двойная косина, а на небе месяц с ковшиком горит, утлый месяц сердцу лунно говорит. Где все стадо, опрометчивый пастух? Ты не пил бы жарким летом летний дух, ты овец бы в час, как светит цветикал, звездным счетом всех бы зорко сосчитал. Ты забыл, войдя в минуты и часы, что конец придет для всякой полосы. Ты вдыхал, забывший всякий смысл и срок, изумительный, пьянительный цветок. Ты забыл, что для всего везде черед, что цветущее, наверное, цветет. И когда пожар далекий запылал, любовался ты, как светит цветик ал. Не заметил ты, как стадо все ушло, как сгорело многолюдное село, как зарделись ярким пламенем леса, как дардела и осенняя краса. И остался ты один с собою сам, зашумели волчьи свадьбы по лесам, и теперь всю силу месяца лия я пою тебе, остря свои края. Тут завеяли снежинки предо мной, мир, как саваном, был полон белизной. Только в дальности, далеко от меня, близко к земи, ярко тлела головня. Это месяц ли на небе на краю? Это сам ли я судьбу свою пою? Это вьюга ли, придя себе убор, завела меня, крутясь на косогор? Воскликновение. Из всех таинственный, кем столько песен спето, как на лугу цветов и звезд с ночной тьмой, свирельник с именем лилейно легким Фета, светильник твой погас, когда зажегся мой. Еще горит мой день, но мгла вечеровая океанически влилась в пожары дня. Кому мне передать, звено с звеном свивая, свирель, чтоб пела песнь, достойную меня? Тютчев. Есть ворон, мрак с отливом синеватым. У этой птицы ход был до богов. И в наши дни, далеко от врагов, гнездится он на башнях и по скатам. В нем древний разум с опытом богатым. Он молча слушал долгий плеск веков и бой полночный башенных часов и острый свист ветров на поле сжатом. Есть сумрачный гудящий мотылек, живущий слитно с хаосом и мраком. Он мертвой головы отмечен знаком. Есть тонкий в черном кружеве намек, есть вещий бред, навороженный мраком. Есть Тютчев, чаровник железных строк. Фет. Никто так не воспринял красоту усадьбы старой, сада и балкона, вершин древесных вкрадчивого звона, явление звезд в горенье на лету, девичество, одетое в мечту, глаза в глаза, два вещи из атона. Весь звук от легких лепетов до стона он знал, связуя низ и высоту. От тонкого к тончайшему, как стебли, от нежного к нежнейшему, как сон, пропел, как птичье горло, солнце он. С веслом алмазным в звездно-лунной гребле он плыл, как бог египетских времен, туда, где голубеет вечный лен. Чита. Мне дорого, что не одна мечта, а также мысль всегда владеет мною. Красива эта дружная чита. Одна бежит взыгравшую волною, другая, как лесной подземный ключ, во тьме густой с целительной водою. Да, я поэт, и меж певцов певуч. Мне нравится отдаться своеволью, люблю скользить на самом крае круч, скитаться по зеленому раздолью. Но также я люблю тяжелый труд с его самозамкнутостью и болью. Легко найти изящный изумруд, рубин, сапфир в лесу, в разбеге поля. Венок и дети малые плетут, для большего нужна иная доля. Смарагды есть, что пращур отыскал себя к подземным ходам при неволе. Рубины есть, в которых пламень ал, как будто в нем пожар излитой крови. В них прадед твой векам явил закал души, умевшей быть других суровей. Искать, смотреть и видеть в темноте, где видеть глаз умеет только совесть. Над пропастью качаться на черте, ведущей вглубь, а может, прочь от мира. Не это ли дорога к красоте небесного среди камней сафира? Ты поздний, видя перстень родовой, храни его в часы хмельного пира. Ты, нежная, вся лик мечты живой, с пленительно-лилейными перстами, люби себя, люби весь облик свой. Твои запястья, кольца светят с нами, которые увидь и счастлив будь. Но поброди седыми временами, вверяясь мысли, знающей свой путь. Ты видишь, сколько бездн в твоих каменьях, поверь, увидишь их когда-нибудь. Все рождены мы в страхе и мучениях. Чтоб не были все время страшны мы, роняй рубины в скрепу в древних звеньях, но сам умей добыть их в пасти тьмы. И пусть твой дух, свою лелея волю, других светло изводит из тюрьмы. О, мысль, веди мой плуг тяжелый к полю. Мечта, пусть будет праздник мне готов, когда, хваля мне выпавшую долю, сплету себе венок из васильков. Заветные рифмы. Не Пушкин, за ямбами певший хорей, легчайший стиха образец, не Фет, иссекавший в напевах камеи усладу пронзенных сердец, не Тютчев, понявший созвучие шума, что хаос родит по ночам, не Лермонтов, весь многозвездная дума, порыв, обращенный к мечам, не тот многомудрый, в словах меткострельный, кем был Боротынский для нас, меня научили науке свирельной, гранили мой светлый алмаз. Хореи и ямбы с их звуком коротким я слышал в журчании ручьев, и голубь своим воркованием кротким учил меня музыке слов. Качаясь под ветром, как в пляске, как в страхе, плакучие ветви берез мне дали певучий размер амфибрахий, в нем вальс улетающих грез. И дактиль я в звоне ловил колокольным, и в марше солдат анапест Напевный мой опыт был с детства невольным, как нежность на лике невест. В горячем июле, в пробегах безгласных, качавших полнеба зорниц, читал я сказания о странах прекрасных, где райских увижу я птиц. В звучанье ли долгом пастушьего рога, в громах ли все звонче, светлей, мне слышались, снились напев и дорога, и я полюбил журавлей. Свершилось. Дорога моя беспредельна, певучие песни мои, хваленье, что пели во мне колыбельно в далекой деревне ручьи. Быть может, дадутся другому удачи, полней и светлей, чем моя, но мир облетел я, и как же иначе крылатым ответил бы я? Я видел всю землю от края до края, но сердцу всех сказок милей, как в детстве, та рифма моя голубая, широко шумящих полей.